Глава 4. Я не знаю, как очутился на мосту. Было, вероятно, поздно, так как огни в лавочках по набережной были погашены и не было прохожих. Устав бродить по незнакомым улицам, с недаемой любовью, ревностью и гневом, не зная, куда направиться, я облокотился на перила и стал смотреть на черную воду реки, отражавшую раздробленно от частой ряби редкие звезды. Мысль о самоубийстве, пугая, влекла меня. Главное, что тогда не нужно будет думать о будущем. Но вода так темна, так холодна, вероятно, в утоплении предстоит столько невольной борьбы со смертью, что лучше повеситься. Что можно сделать и днем, когда все веселее? За такими мыслями я не заметил, что на мост вошла кучка людей с фонарем. Они были все закутаны в плащи от холода, но по голосам можно было определить, что компания состояла из двух женщин и четырех мужчин. Подойдя ко мне, несущий фонарь осветил мое лицо, проговорив грубым голосом. «Что это за человек? Кандидат в утопленники?» «Ба, знакомое лицо!» — раздалось из толпы. «Это не как птенец госпожи де Томбель, очаровательной Луизы!» «Падаль эта госпожа!» — хрипло сказал женский голос. «Но что здесь делает этот маленький Адонис? Отчего он не в постели своей госпожи, а на Сенском мосту?» — фальцетом заговорил мужчина небольшого роста. «В самом деле, куда вы ходили один, без плаща, в такой час? Это далеко не безопасно!» Проговорил, отводя меня в сторону, Франсуа де Сосье. Теперь я его хорошо узнал по глазам и носу. Я вкратце, но довольно бестолково, рассказал свою историю. Он улыбнулся и серьезно сказал. «Прекрасно. Я вижу только, что вы очень наивны, и что вам некуда идти. На сегодняшнюю ночь вам лучше всего быть с нами. Мы подумаем, что делать дальше. Ночь принесет совет, не правда ли?» И потом, присоединившись к остальному обществу, громко заявил. «Друзья, мадемуазель Колетта, на сегодня наша компания пополнится этим прекрасным юношей. Его зовут Эме. Кто говорит против? Тебе, Колетта, как хозяйке, первое слово». «Он седьмой и рискует остаться без пары», промолвила высокая женщина, которую называли Колеттой. «Или еще хуже, оставит кого-нибудь из нас без пары». «Черт побери, двигайтесь куда-нибудь, на мосту адский ветер, и свечка в фонаре близка к концу, дома распределимся!» — закричал освещавший дорогу.